Глава восьмая. Это ведь общепризнанный факт. Любому состоятельному холостяку требуется жена, подумала констебль Сьюзи Холлидей, крепко сбитая женщина 28 лет с вьющимися каштановыми волосами и неизменно жизнерадостным лицом. Эта мысль то и дело приходила ей в голову с того самого момента, как она проснулась утром. Накануне у нее был выходной, и к неудовольствию ее мужа, Джеймса, большую часть дня она провела за просмотром всех 6 эпизодов «Гордости и предубеждения», шедших по каналу BBC, пичкая себя жирной вкуснятиной вперемешку со спиртным и выкурив целую пачку сигарет. Такой уж она была. Одну неделю вела здоровый образ жизни, занималась в спортзале, не курила. Следующую совершенно переставала за собой следить, превращаясь в неряху и лентяйку. Другим общепризнанным фактом, решила она не к месту, может считаться и то, что любой, кто сидит на толчке со спущенными штанами, выглядит не самым лучшим образом. Особенно, если он мертв. Запомни это. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не умирай в сортире. Необходимость посещения уборной зачастую является предвестником сердечного приступа. Слишком многие умирают именно таким образом. Как и вот этот полный пожилой мужчина, что сидел перед ними в мрачном узком туалете убогой квартиры, домовой ассоциации с ее голыми светло-голубыми стенами и грязным нижним бельем, носками и рубашками, валявшимися на полу в каждой комнате, повсюду воняло. К прогорклому неприятному запаху примешивался самый худший запах в мире разлагающегося человеческого тела. Жильца звали Ральф Микс, и именно на него, судя по всему, она сейчас смотрела с отвращением и печалью одновременно. Как и все умершие более 2 дней назад, он походил скорее на восковую фигуру, нежели на человеческое существо. Она всегда находила полнейшую неподвижность трупа не только жуткой, но и странно любопытной. Его грузное тело заклинило между стенами, на руках выступила темно-каштановая сыпь, лицо и все открытые участки тела покрылись багряными и зелеными пятнами разложения, назойливые мясные мухи ползали по лицу, шее и рукам, с жужжанием кружили вокруг тела, складки плоти прикрывали лобок, образуя своего рода навес над половыми органами. Голова мужчины была лысой, с небольшими пучками волос по бокам. В правом ухе слуховой аппарат, на приоткрывшихся губах застыло выражение удивления, отразившееся и в изумленном безжизненном взгляде. «Будто смерть», — вновь подумала Сьюзи неуважительно, — «не входила в список того, что ему предстояло сделать в тот день, и уж тем более не такая недостойная». В скудно обставленной гостиной работал телевизор. Шло дневное ток-шоу, в котором, вот ведь ирония, обсуждали тяжелую участь людей преклонного возраста. Она огляделась в поисках чего-либо личного, но ни на одной из стен не обнаружила ни фотографии, ни картин. Увидела лишь полную окурков пепельницу, рядом с ней зажигалку, пачку сигарет, банку пива и наполовину пустой высокий стакан. На полу возле стопки газет «Daily Mirror» валялись старые журналы по садоводству. Очевидно, Ральф Микс умер уже достаточно давно, и рядом с ним в тот момент никого не оказалось. Печальная, но обычная история в больших городах. Они находились на 2-м этаже малоэтажного дома. Но у Ральфа Микса не было друзей. Никто из соседей не озаботился тем, чтобы проверить, все ли с ним в порядке. Никому не показался необычным тот факт, что газет в его почтовом ящике с каждым днем становится все больше и больше. Лишь когда тело начало разлагаться и коридор заполнил зловонный запах, все вспомнили про старика Микса. Вонь в коридоре была ерундой по сравнению с той, что стояла в квартире. Вонь и жужжание мух. Сьюзи затошнила, а ее коллега, констебль Дэйв Робертс, прикрыл нос рукой в перчатке. Первым делом надлежало вызвать сержанта, который помог бы выяснить, была ли это естественная смерть, или же она произошла при неких подозрительных обстоятельствах, что подразумевало выезд по данному адресу сотрудников отдела по расследованию преступлений и опечатыванию квартиры. Затем вызвать парамедика, который удостоверил бы факт смерти. Абсолютно ненужная в данном случае юридическая формальность. Потом известить кого-то из службы коронера. И, наконец, если бы было решено, что в судебной экспертизе нет никакой нужды, последовал бы звонок в морг Брайтона и Хоува, откуда бы приехали за телом. Внезапная смерть или G5, как указывалось в соответствующем формуляре, относились к категории самых нелюбимых у оперативников вызовов. Но Сьюзи Холлидей ничего против них не имела, даже находила их интересными. Этот стал 15-м за те 3 года, что она провела в составе опергруппы. Повернувшись к коллеге, который был на 18 лет ее старше, она сказала: «Тебя ничто здесь не смущает?» Робертс покачал головой, ощутив внезапную слабость. «Неа». Он пожал плечами. «Разве что... Вот подумал, что когда-нибудь такое может случиться и со мной». Сьюзи усмехнулась. «Тогда уж лучше постараться избежать старости. Старение, знаешь ли, в конечном счете убивает». «Да, я предпочел бы умереть молодым и с надетыми штанами». Она наградила его лукавой ухмылкой. «А разве это не зависело бы от того, с кем ты был?»